Толпа расступилась и образовала вокруг них широкий круг. Мазепа сбросил на руки окружавших его казаков дорогой кунтуш и, выступив вперед, скрестил узкую и прямую саблю с саблей Тамары. Послышался лязг стали. Блестящие иглы засверкали в воздухе. Все затаили дыхание. Тамара, видимо, оробел. И это мешало ему владеть собой и лишало его руку твердости. А Мазепа сражался, словно играя. Словно перед его грудью было не острие сабли, а детский мячик, который он подкидывал то туда, то сюда. Улыбка не сходила с его лица, а сабля его носилась, как молния. Вдруг произошло что-то необычайное. Сабля Тамары вырвалась из его рук, зацепила самый кончик его носа и, описав в воздухе красивый полукруг, врезалась за его спиной в землю. На мгновение все замерли от изумления, но вслед за этим раздался дикий, оглушающий хохот, пришедший в восторг толпы. «Вот и нажил себе врага», — размышлял про себя на другой день вечером Мазепа, шагая по направлению к куреню кошевого, куда его призвал только что посланный от Серко казак. Да еще какого врага! Ведь этот куцый не простит мне ни за что того срама, который он претерпел из-за меня. На лице Мазепы заиграла веселая молодецкая улыбка. Ему вспомнился тот неимоверно злобный взгляд, которым впился в него Тамара после его удачного удара. Да, уж он этого не забудет. До самой смерти будет мстить. Ну что ж, пускай пробует. Только где же? Здесь не посмеет. А больше нам негде встретиться. И откуда он появился здесь? Наверное, польский шпыг какой-нибудь. Прибыл сюда на разведку, разузнать, о чем толкуют на Запорожье. А может, и левобережный. Что-то он словно оправдывал Бруховецкого. Да нет, видно по перью, что варшавская птичка. Да ведь я же с ним там и встретился. А сегодня его что-то нигде не было видно. И на Раде не был. Да, видно, не по вкусу пришлась вчерашняя пирушка. Мазепа усмехнулся, и перед ним встала как живая картина его поединка с Тамарой. После его удачного удара дикий восторг охватил всю толпу. Запорожцы подхватили его на руки и понесли вокруг Майдана. Затем поднесли к самому большому шинку и приказали выкатить прямо на плац бочку меда и бочку горилки. И тут-то началась гомерическая попойка. Все пили за его здоровье. Шрам и Кобец побратались с ним и поменялись крестами. Тамару запорожцы заставили принимать также участие во всех этих тостах. Боясь расправы казацкой, он не посмел отказаться. Но Мазепа каждый раз ловил на себе его взгляд, такой злобный, такой затаенный и ядовитый, что он печально чувствовал, что этот маленький человечек готов будет теперь душу заложить, лишь бы отомстить ему и насмеяться над ним. Чем окончилась пирушка, Мазепа не мог вспомнить. Он знал только, что проснулся уже сегодня поздно от пушечного грохота, которым сзывали в сечи запорожцев на Раду. Проснулся и с удивлением увидел, что лежит в каком-то курене. А рядом с ним на земле, подмастивши под голову седло, лежит старый шрам и храпит с такой силой, что стены мазанки вздрагивают кругом. Где оделся Тамара, никто не знал. Верно, уже улизнул в Варшаву после несмачного гостинця